Жизнь Сиддхарты после открытия смысла жизни. Вся последующая жизнь Сиддхарты прошла в скитаниях с одного места на другое и в разъяснении людям, в чем истинная жизнь. Первыми последователями Сиддхарты были те пять отшельников, с которыми он долго прожил, пробуя умерщвлять свое тело, и которые отшатнулись от него с презрением, когда он отказался от своих подвигов. Сиддхарта нашел их в лесу, и они, увидевши его, сначала решили не здороваться и не знаться с ним. Это нисколько не смутило Сиддхарту, и, подойдя к ним, он стал беседовать с ними об ошибке заниматься самоистязанием. «Убивая свое тело, мы лишаем возможности разум, наш единственный светоч в этой жизни, освещать нам путь. О теле мы должны заботиться, а не убивать его. Но заботиться мы должны постольку, чтобы ярче горела жизнь разумения, чтобы заботы о теле не мешали разумной жизни». Сиддхарта с мягкостью и тем проникновенным светом, который после духовного пробуждения освещал все слова и поступки его, рассказал своим бывшим товарищам все то, к чему он пришел. Рассказал, как радостно и понятно ему стало после этого жизнь. И бывшие его товарищи поняли его и вполне согласились с ним. С ними теперь и отправился Сиддхарта к людям. Кротость, любовь, сострадание и разум Сиддхарты стали привлекать к нему людей. Все стали дивиться его мудрости. Отовсюду стекались к нему учиться как к мудрецу, праведному человеку. Сиддхарта никогда не уставал, не отказывался отвечать на вопросы обращавшихся к нему. Сиддхарта не осуждал учений других мудрецов и исповедовавшихся в то время религий, и, если в чем-нибудь не соглашался с ними, всегда старался отыскать в них самое существенное и истинное. Обращал на это внимание людей, спрашивающих его мнение об этих религиях и учениях и веривших в них. Когда к Сиддхарте обращались с вопросами об определении Бога, о душе и тому подобном, он всегда молчал, а потом, когда его ближайшие друзья, ученики спрашивали его, почему он не отвечает на эти вопросы, он говорил: «Рассуждать можно только о том, что может охватить наш разум. Только разумом можем мы познавать нашу жизнь. А этих вопросов не может обсуждать разум, и потому о них надо молчать». И рассказал при этом притчу. К человеку, раненому отравленной стрелой, позвали врача. Станет ли раненый, прежде чем позволить лечить себя, расспрашивать, из какого сословия врач, кто он такой и прочее? Станет ли он, прежде чем начать лечиться, узнавать, кто был ранивший его человек, каково то орудие, из которого он стрелял, как натянута была тетива и прочее? Поэтому пусть останется неоткрытым то, что не открыто нашим разумом, а открытым то, что доступно постижению разума. Надо жить и делать дело жизни. Хотя в Индии в то время каждому предоставлялось верить, как он хочет, и на Сиддхарту не воздвигали гонений, но все же сильно возмущались его учением из-за одного обстоятельства. Сиддхарта не видел различий между людьми, ко всем относился одинаково любовно. В Индии же тогда, как то говорилось уже раньше, люди разделялись на четыре разряда. Обычаи и все религиозные учения, бывшие до Сиддхарты, строго воспрещали людям одного разряда сближаться с людьми другого разряда. Сиддхарта этого не признавал. Он обращался одинаково со всеми и приучал к этому своих последователей. Трудно это давалось. Даже сам народ из низших классов, с которыми нельзя было обращаться Сиддхарте и его ученикам, с ужасом видел, как с ним говорят, пьют и едят вместе. Так все отвыкли не делать различий между собою. Эта сторона учения Сиддхарты не нравилась брахманам, а главное – властвующим. Много неприятностей было у Сиддхарты из-за этого. Часто приходилось говорить ему и доказывать, что не по рождению своему бывает человек благородным или низким, а по жизни, которую ведет. Многие, особенно брахманы, относились к Сиддхарте с презрением, насмешками. Как-то Сиддхарта шел полем, где работал брахман Касип Харадваджа. Этот брахман, увидя бродягу, узнал в нем Сиддхарту, обратился к нему и сказал: «Вот ты шатаешься без дела, а лучше бы вместо того, чтобы чесать язык, занялся работой, вспахал, посеял, а потом и питался бы трудами рук своих». У Сиддхарты был готов ответ. Он говорил уже ученикам своим, какая работа в жизни самая важная. Самая важная работа должна быть не над тем, чтобы производить что-нибудь, собирать, накоплять, а самая важная работа над собой – укрепить в себе разум, просветить его, подушить свои страсти. В этом истинное благо – хлеб жизни. Учение Сиддхарты очень было по душе простому народу. Брахманы, которым до Сиддхарты верил народ в делах веры, были недовольны новым учением, соблазнявшим народ, и часто приходили к Сиддхарте со своими учениками, чтобы поспорить с ним и доказать неправильность его учения. Сиддхарта, разговаривая с брахманами, обыкновенно отыскивал какую-нибудь высокую истину в исповедуемом этими брахманами учении и говорил, что перед истиной этой каждый должен преклоняться, уважать ее и следовать ей в жизни. При этом Сиддхарта вспоминал жизнь некоторых праведных брахманов, отказывавшихся от собственности, разных желаний и страстей, и проводивших всю свою жизнь в любви к людям. Сиддхарта, разъяснив это, говорил, что и он, в сущности, старается следовать тому, чему следовали мудрые, праведные брахманы, и всем советуют тоже. Обыкновенно гордые, самоуверенные брахманы уходили от Сиддхарты сконфуженные, со стыдом, но часто, соглашаясь с его доводами и учением, становились его учениками и меняли свою жизнь. Многие богатые люди, видя, как Сиддхарта живет в лесу, наперебой предлагали Сиддхарте свои сады для того, чтобы он жил в них со своими учениками. Но Сиддхарта, побыв некоторое время в подаренном ему саде, чтобы не обидеть добрых чувств дававшего, двигался дальше и дальше. Эти постоянные скитания закалили его тело. Он стал очень вынослив ко всякой погоде и лишениям и умер в глубокой старости 80 лет в одном лесу на руках своих учеников. Умирая, он сказал своему ученику Ананде: «Может быть, вы подумаете, учение потеряло своего учителя. Нет у нас больше учителя. Вы не должны так думать. Истина, о которой я вам говорил, и ваш разум – вот ваши учителя тогда, когда я уйду».